Час за ритми наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Приветствую вас, мои дорогие маленькие слушатели. Снова к вам старый мудрый попугай Шука прилетел. И, как всегда, новую историю на хвосте принес. Впрочем, это, кажется, только сороки свежие новости на хвосте приносят, а попугаи, наверное, все-таки в клювах. Между прочим, есть у меня одна знакомая сорока, и совсем недавно она прилетела меня проведать. До этого мы с ней давно не виделись, а потому я сразу заметил, что некогда скромная моя знакомая очень изменилась. Голову держит высоко, смотрит горделиво, словно птичья царица. Я, разумеется, поинтересовался, чем вызвана такая разительная перемена. Она снова бросила на меня победный взгляд и показала сверкающее кольцо на лапке. Обыкновенное никелевое колечко, испещренное цифрами и знаками. А потом объяснила, что 2 дня назад люди надели ей это колечко на лапку, и теперь все птицы вдруг стали относиться к ней с уважением и даже побаиваться немного. Ведь наверняка это кольцо с таинственными знаками что-то обозначает. Теперь, — прибавил сорока, — меня наверняка признают повелительницей птиц. Будут почитать, кормить и поить, и даже, может быть, гнездо самой теперь ведь не придется. Другие за меня это сделают. Так и сказала. Рассмеялся я, услышав такие рассуждения. И объяснил своей знакомой, что часто специалисты по птицам, которые орнитологами называются, надевают на лапки пернатым такие вот кольца, чтобы изучить маршруты их перелетов. И вовсе ничего особенного это не означает. Да что там о птицах говорить? Многие люди хотят получить все хорошее в жизни, не затратив при этом никакого труда. Вот, например, один юноша из старой сказки раздобыл как-то раз похожее колечко и решил, что теперь все за него само собой делаться будет. Моя знакомая сразу же захотела послушать, как это случилось. Думаю, захотите и вы. Так вот, жил на свете юноша. Жил он со своей старой матерью, и хотя был он трудолюбивым и старательным, денег ему за работу платили мало, и жить приходилось бедно. Как-то раз, — говорит он, — пойду-ка я, мама, странствовать по свету. В деревне мою работу не ценят, что из меня путного выйдет. Пойду искать свое счастье. Глядишь, и для тебя настанут радостные дни. Сказал и отправился в путь. Добрался он до какого-то города и стал бродить по улице, надеясь найти себе достойную работу. Видит, плетется в гору старушка, несет огромный кувшин с водой, а сама-то еле дышит. Подошел юноша к ней. «Дай, матушка, я донесу воду. Не годится тебе таскать такую ношу». Подхватил он кувшин, донес его до старушкиного дома, у порога поставил. А во дворе было полным-полно собак и кошек. Стали они тереться у ног своей хозяйки, повизгивают, мурлычут. Тут старушка и говорит. Спасибо тебе, добрый юноша. Чем же мне тебя отблагодарить? Да ничего мне не надо, матушка. Просто хотел помочь тебе. Нет, так не годится. Долг платежом красен. Знаешь что, возьми-ка ты вот это колечко. Ну что ж, если ты так хочешь, возьму колечко на память. Тем более, что на вид оно недорого. Это только на вид, добрый юноша. А на самом деле кольцу этому нет цены. Если чего-нибудь пожелаешь, поверни его вокруг пальца. Тут все и сбудется. О, как? Только смотри, не потеряй, а то худо будет. Для верности я тебе дам кошку и собаку. Они пойдут за тобой повсюду. Животные они сильные, сметливые. Не сегодня, так завтра тебе пригодятся. Ну, спасибо тебе, матушка, за доброту да заботу. Прощай и будь здорова. Эй, звери мои, в дорогу. И отправился юноша дальше. Но, по правде сказать, не поверил он ни одному слову старушки. Мало ли, что в голову придет пожилому человеку. И, конечно, даже и не подумал повернуть колечко хотя бы для пробы. Так вот он шел вместе с кошкой и собакой, и, наконец, ночь настала. Улегся юноша под деревом, а кошка и собака рядышком пристроились. Но никак не мог наш путешественник уснуть, потому что был очень голоден. И тут, наконец, вспомнил он про колечко. А ну-ка, испробуй-ка я старушкин подарок. Эй, колечко, хочу есть и пить. Едва вымолвил он эти слова, как перед ним появилась скатерть, сплошь уставленная разными яствами и напитками. Вот так колечко! Видно, не обманула меня ваша хозяйка. А ну-ка, звери мои, усаживайтесь-ка и кушайте на здоровье. Наевшись досыта, путники растянулись на земле и принялись мечтать. Эх, сколько чудес я теперь могу сделать! Конечно, труднее всего выбрать, что мне нужнее. Горы золота и серебра или богатый дворец. А может быть... лошади и плодородные земли. А лучше всего, хозяин, молока и сметаны, да побольше. Насчет дворца ты правильно сказал, хозяин. Ведь тогда работать совсем не надо будет. Знай себе, валяйся на шелковых подушках. Ну, будет, будет. Сколько раз я слышал, что люди голову теряют, когда им приваливает богатство. А я хочу свою голову на плечах сохранить. На сегодня довольно? А завтра видно будет. Повернулся он на бок и крепко заснул. И звери тоже уснули. И всю ночь напролет, сквозь сон, сторожили хозяина. Проснулся юноша, а солнце уже сияет над зелеными деревьями. И двинулись они дальше. Шли путники по лесам и полям, пока не добрались, наконец, до большого города. А в городе там стоял дворец, и сидела у его окна молодая красавица. Увидела она странного юношу с кошкой и собакой и весело рассмеялась. А юноша взглянул на нее, и хоть колечко сохранил, сердце свое потерял в тот же миг. Вот и пришло время помощи просить у кольца. Эй, колечко мое, пусть напротив этого дворца станет другой, еще прекрасней, и пусть будет там все, что душе угодно. Не успел и глазом моргнуть, как вырос дворец, словно из-под земли, а сам юноша очутился внутри, будто век там жил. Подошел он к окну, распахнул его, а напротив у окна сидит его красавица. Улыбнулись они друг другу, и юноша решил, что самое время руки ее просить. Девушка была очень рада, и через несколько дней сыграли свадьбу. Первый же вечер молодая жена спрашивает. «Скажи мне, дорогой муж, как это твой дворец сразу вырос из-под земли? Ты, наверное, могущественный чародей из чужих земель?» «Да что ты, милая жена! Какой я чародей? Я простой деревенский парень. Это все мое чудесное кольцо». «Кольцо? Ох, наверное, не стоило мне об этом говорить. Но ведь ты моя жена, от жены таиться-то нечего. Это верно. Так вот, подарила мне однажды старушка-волшебница чудесное кольцо. Повернешь его на пальцы, и все, что пожелаешь, представляешь, сбывается. Ах, вот оно что. А это то самое колечко, что у тебя на пальце? Ну да, то самое. Ну хорошо, храни его, не потеряй. Но красавица эта была лишь лицом пригожа, а мысли у нее были черные. Посреди ночи сняла она потихоньку кольцо с пальца мужа и вернулась в дом своих родителей. Дома она повернула колечко и говорит: «Пусть дворец моего мужа вознесется на скалистую вершину вон той горы!» И дворец тут же исчез, будто его и не было. Проснулся юноша утром, а жены нет как нет. Отворил он окно и увидел под собой пропасть. Кликнул он своих верных друзей, кошку и собаку. Эй, звери мои, где вы? Мы здесь, хозяин. О, что прикажешь? Похоже, моя жена меня обманула. Видно, не я ей нужен был, а богатство мое. Посмотрите-ка, нельзя ли как-нибудь спуститься со скалы? Нет, хозяин, нельзя. Все окна и двери прямо над пропастью. А сколько еды во дворце? Запасов всего на 3 дня. Вот беда-то. Видно, придется мне помереть голодной смертью. Не горюй, хозяин. Мы с кошкой как-нибудь отыщем себе тропку вниз, а спустимся, да будем и колечко. Дорогие мои зверюшки, на вас теперь вся моя надежда. Прошу вас, поторопитесь, иначе я умру с голоду. Отправились кошка и собака в трудный путь. Цеплялись за камни, скользили вниз, прыгали со скалы на скалу. Наконец спустились к подножию скалы. Подошли они ко дворцу злобной жены уже поздней ночью, когда все спали глубоким сном. Потихоньку пробрались звери в лаз в подворотне. Кошка и говорит собаке: «Ты останься здесь и карауль, а я пойду посмотрю, что дальше делать». Пробралась кошка по лестнице к двери комнаты, где спала обманщица. Пока раздумывала, как же ей быть, мимо шмыгнула мышь. Кошка цап и схватила ее. Мышь запищала: «Помилуй меня, госпожа кошка, я любую твою просьбу, что мне по силам, выполню». «Ну ладно, прогрызи в этой двери дырку, чтобы я смогла войти». Мышь принялась за работу. Насколько ни грызла, дырка все равно получалась маленькой. Даже сама мышь пролезть в нее не могла. Кошка спрашивает: «Есть у тебя мышата?» «А как же? Не то 6, не то 7, и один шустрее другого». «Хорошо, приведи поскорее мне одного, да смотри, не вздумай меня обмануть, все равно изловлю тебя и съем». Мышь убежала и вернулась с мышонком. «Слушай, малыш, коли ты так ловок, спаси жизнь своей матери. Пролезь в спальню, взберись на постель и сними кольцо, что у женщины на пальце». Мышонок пролез в дырку, но вернулся ни с чем. «Нет у нее на пальце никакого кольца». «Угу, значит, она его для верности за щекой держит. Живо ступай, пощекочи хвостом ей в носу. Она чихнет и раскроет рот. Кольцо выпадет, ты его хватай и беги скорее сюда». Как кошка сказала, так и вышло. Вернулся мышонок с колечком, кошка схватила его и помчалась вниз по лестнице. Выскочили они с собакой из подворотни и наутек. Но в душе собака позавидовала кошке, ведь кольцо-то добыла она. Прибежали они к реке, собака и говорит: «Отдай мне кольцо, а не то не перевезу на тот берег». «Вот еще, не ты ведь его достала». «Так». И не стали они ссориться, чуть до драки дело не дошло. Колечко в воду-то и упало. Кошки, как известно, воды не любят, а собака бросилась в воду и вытащила волшебное кольцо. На радостях перевезла она кошку на тот берег, но по дороге звери все еще бронились между собой, пока не добрались до дворца и не пришли к хозяину. Ну что, друзья мои верные, принесли кольцо? Принесли, принесли, хозяин, вот оно. Это не собака его добыла, это я. Вот бесстыжая, да не выхвати я его из воды, кольцо бы пропало. Дорогие мои, не ссорьтесь, обе вы мне милы и дороги. Давайте-ка лучше поскорее выберемся отсюда. Эй, колечко, хочу, чтобы мой дворец опять спустился на землю. Снялся дворец с места и через мгновение оказался среди цветущей долины. Обрадовались кошка с собакой и на радостях помирились. А юноша взял колечко и запер его в самый дальний ларец, а ключи припрятал в укромное место. Зачем же ты, хозяин, наше богатство припрятал так далеко? Как же мы без волшебного колечка жить будем? Да так же, как и раньше жили. От этого колечка одни беды да несчастья. Я сам едва не погиб, и вас чуть было до беды не довел. Разве легко вам было добыть кольцо? Да вдобавок вы едва не поссорились, а что может быть хуже ссоры добрых друзей? А все от того, что захотелось мне получить просто так все, что не пожелаю. Что не есть на свете хорошего, терпение и труда стоит. А без труда получить все, что не вздумается, не годится. Все равно потом Бог все отнимет. Звери не стали спорить, а юноша привез во дворец свою мать, и зажила она счастливо на старости лет. Собака и кошка тоже поселились во дворце, и жили они мирно, не ссорились между собой. А кольцо так и осталось лежать в ларце, ибо всего в жизни юноша с тех пор достигал лишь своим трудом и умом. Что тут добавить? Хорошо еще, что юноша был достаточно благоразумным для того, чтобы не поддаться соблазну. А ведь многие люди так и мечтают поменьше отдать, а получить все. Вы верно слышали, к примеру, о так называемых азартных играх, когда человек за какие-нибудь 10 копеек хочет получить миллионы. Да только стоит ли? Ведь все богатства, в том числе и духовные, кстати, следует только кропотливым трудом зарабатывать. Моя знакомая сорока, с этим подумав, согласилась. Ну и вы тоже поразмыслите над этой историей, ладно? Ну а теперь спешу откланяться. Будьте здоровы и разумны, что, поверьте мне, очень важно. До встречи! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.